Runa Hagalas. Град, градина, разрушение, стихийные силы, воплощение в бытии, яйцо. Хагалас – руна Тора, бога грозы и дождя. Тор своим молотом гонит демонов, не щадя. Демоны – власть зимы, а град – это молот Тора. Свободно вздохнет земля, став плодородною снова. Руна Хагалас в футарке девятая, а как стихия льда пятая, дважды мистической называется и материнской руной считается. Она мировое яйцо, мифический эмир, из тела которого сотворен мир. От эмира племя великанов было, его Аудумла вскормила, а убили его Бора сыновья. Из тела эмира землю сотворя, из крови море и все воды вытекали, мировую бездну заполняли. Хагалас — радужный мост, миры связующий Биврёст. И в ней идея Рагнарёк, где старый мир на гибель себя обрёк. А Хагалас его на клочья разрывает и на расчищенное новое впускает. В футарке Хагалас между огнем и льдом. Созидание через мировой погром. Разрушаясь, градина тоже разрушается, но не умирает, а в воду превращается. Разрушение Хагалас подобно гневу кармы извергается. Ошибки накопились, и молния подобно разряжается. Хоть кратковременные этапы разрушения предотвратить нельзя, но можно переждать, словно грозу, призвав терпенье. И можно в сторону уйти, а если силы есть, удар держать. Но ситуации подхагалось, нельзя даже пытаться управлять. Все связанные с Хагалас потери, неприятности и беды закончатся свободой и над страхами победой. Она ломает ограждения, путь рвет и дарит перспективность, свободным отправляет путь, и в этом позитивность. Но люди часто сетуют и упираются, и после катастрофы прежнего себя восстановить стараются. Вот молния ударила прямо в кандалы, и узник стал свободным в них. Но он тюремщика зовет: «Мне новые наденьте, без кандалов я не привык». Хагалас — это судьбу сверхсильное вторжение. Причем поступки и просчеты наши — не влияют и не дают нам объяснения. Случается, что катастрофы Хагалас для нас удачей повернутся. Вот ногу подвернул, на поезд не успел, а там два поезда столкнутся. У Хагалас задача скорлупу невежества разбить и выпалшего человека к свету протащить. Высший мир через Хагалас нас развивает. Хагалас нас будоражит, спать мешает. Когда же человек не просыпается, на спящего ведро воды холодной выливается. Переживания при расставании с прошлым остро. Стирание историй личных необходимо просто. А если человек на это силы не находит, вот тут-то Хагалас к нему приходит. Хагалас – травма, потеря и разрушитель фаш. Но Хагалас – руна Тора, Тор же – порядка страж. Будешь ли битый камнями, круг ли порочный порвешь, только пройдя очищение, к освобождению придешь. Это судьбы подзатыльник, чтобы внимание привлечь. Ведь из событий циклических надо уроки извлечь. Хагалас от пожара, от молнии убережет, градом огонь потушит, ливнем огонь зальет, злую волжбу ослабит или сведет на нет. В ней завершенность, порядок и созидание эффект. Чем разрушение жестче, тем радикальней разрыв. К росту душа устремится, к росту ее призыв. При Хагалас всегда есть жертва и утрата, но это за духовные находки минимальная оплата. Хагалас не демоническая руна и не античеловечна. В ней разрушение и созидание извечно.